Глава 13. Все не так, как кажется. «Это тебе», — услышала Беата и оторвалась от старого листка. Она перечитала его вот уже 5 раз и не знала, как заносить его в книгу. Письмо полностью выпадало из нее страхом, безнадегой и обреченностью, а еще любовью, за которую почему-то было стыдно. Да, именно так. Этот Грей беззаветно любил свою Ассоль и не мог предположить, что у нее через 2 года уже есть муж. Старый и толстый важный член партии, до которого ему, Грею, не дотянуться ни в материальном, ни в социальном статусе. И он со своей такой искренней, такой настоящей любовью смотрится очень жалко, глупо и по-детски. Беате почему-то захотелось заплакать. Строчки не писались. Если до этого она описывала здесь любовь двух юных и невинных людей, то после этого письма начиналось избиение младенца. Пинки лежачего и равнодушный взгляд на тонувшего в водовороте воды. Сам виноват, глупец. Зачем полез в воду? Поэтому тоненький голосок девчонки спас ее от душевных терзаний. Но Беата этого, естественно, не показала, а недовольно сказала. «Ты мешаешь мне работать». «Но ведь ты сегодня не завтракала», — сказала Дуня, пододвинув к Беате тарелку с бутербродами и чашку дымящегося кофе. Бутерброды были чересчур профессионально нарезаны, поэтому Беата спросила. «Жека делал?» «Нет», — отрицательно помахала головой Дуня, при этом ее воздушные кудряшки, как маленькие парашюты одуванчика, взлетели вверх. «Ритка, а мы будем продолжать расследование?» — спросила девочка с надеждой. Было видно, что ей очень скучно в этом большом доме, и она ищет себе развлечения. — Помнишь про правила индейцев? — спросила Беата, и та, словно она сказала что-то радостное, тут же расплылась в улыбке. — Так вот, следующее правило индейцев гласит — веди охоту тихо, иначе останешься без ужина. — Это значит, что если ты будешь молчать, тебя покормят? — спросила Дуня. — Нет. — прыснула Беата. — Это означает, что если ты вышел на охоту, а по-нашему это расследование, ведь мы с тобой тоже почти охотники, только на хулигана, который второй день устраивает происшествие, то должны быть скрытными. А ты раскричалась на весь кабинет. Нас тут с тобой и так вчера рассекретили. Увидев, что девочка смутилась, Беата решила ее пожалеть. — Но задание у меня к тебе будет. Правда, только вечером. А пока ответь мне, окна вашей комнаты выходят на двор со стороны крыльца? — Да, — ответила Дуня. И когда елка загорелась, мы с мамой подбежали к окну. — А вы заметили кого-нибудь во дворе? Ну, может, тень убегала? — Нет, — подумав, ответила Дуня. — Только Жека потом прибежал и стал тушить. На соседнем балконе стоял дядя Макс. Он живет у нас за стенкой, и его комната лучше. Она с балконом, а у нас нет. — Не завидуй, это портит цвет лица. — сказала Беата, откусывая бутерброд. — И что, он в такую холодину голый стоял? — Нет, он одетый был, в красивом свитере с оленями. Он мне очень нравится, я у папы такой же попросила. — Ну да, — кивая головой, сказала Беата. — Этот легендарный свитер с оленями, помню. Мой совет, если папа тебе такой купит, не носи его, как дядя Макс, 3 дня подряд. Иначе люди тебя будут избегать. — Но дядю Макса не избегают. Философски заметила Дуня. «У людей просто нет такой возможности, и они тайно страдают. А больше ты никого не видела?» Еще раз уточнила Беата. «Нет», — ответила Дуня. «Вот и мы с твоим папой нет», — вслух подумала Беата. «А что вы с моим папой так поздно делали?» «Проводили следственный эксперимент», — просто объяснила Беата. «Жека пообещал сегодня сходить в лес и срубить новую елку. Эту-то он купил в городе, но сегодня после обеда обещают метели, ехать небезопасно. Поэтому он сказал, что возьмет грех на душу и ради Агнии сходит в лес. Жека очень любит Агнию. И это странно, ведь она ему не родная», — философски заметила Дуня. «Возможно, он ей просто должен», — сказала, задумавшись над словами ребенка Беата. «Жеку мы, кстати, тоже видели. Он прибежал позже. Хотя...» — рассуждала вслух она. — Он мог поджечь, встать за дом, подождать, пока разгорится, и сделать вид, что только прибежал. Надо будет мне с ним поговорить. В этот момент скрипнула входная дверь и вошла Агния, как всегда, при параде. Беата отметила, что она уже 3-й день здесь, а ни разу не видела ее без макияжа и прически. — Доброе утро, великая актриса Агния, — — сказала Дуня и стала пятиться к двери. «Здравствуй, Авдотья!» Сухо поприветствовала ее старуха и прошла к своему креслу, которое стояло по центру комнаты. «Ты что, работала всю ночь?» — спросила она Беату, кивнув на смятый диван. «И вам здравствуйте, Агния», — ответила Беата. «Я работаю с 7, а спал здесь ваш младшенький, папики, разумеется. У них с женой какие-то недопонимания, вот он позицию, видимо, ей показал. Я же спала в собственной постели, крепко и сладко». «Как вы спали после вчерашнего представления?» «Плохо», — серьезно ответила Агния. «Но к представлению это не имеет никакого отношения. Кстати, мой второй муж сгорел», — спокойно продолжила она, словно говорила не про человека, с которым прожила 10 лет, а про фильм, просмотренный накануне. «Дело было на Новый год. Пил он, как свинья, да и похож был на нее внешне», — зло ухмыльнулась она. Вот нахрюкался еще до Нового года и улегся под елку. Я ушла к друзьям отмечать Новый год. Ночью замкнула гирлянда, и елка загорелась. Там, под этим сказочным атрибутом Нового года, пожарники его и нашли. Так что ребята планомерно пытаются вывести меня на эмоции. Только кто это? Вот в чем вопрос». «А чего нам ждать сегодня?» — спросила Беата, молча записывая все, что говорила Агния. «Третий мой муж, грек, утонул в собственном бассейне. Все зависит от того, что они раскопали и на что у них хватит фантазии». «А почему вы говорите «у них»? Разве это не мог сделать один человек?» «Нет, не мог», — безапелляционно сказала Агния. «Я думала, что ты умная, а тебе приходится такие мелочи объяснять». «Вообще-то я не подписывалась на расследование», — обиделась Беата. «Я журналист и приехала работать с книгой». «Ты мне до завтра, максимум, должна найти, кто это сделал», — жестко сказала Агния. «Ты пойми, я неизлечимо больна и не боюсь смерти. Возможно, где-то в душе даже согласилась с ней. Мне важно, кому я оставлю». «Наследство», — вставила со вздохом Беата. «Боже, как банально». «Не перебивай», — холодно оборвала ее Агния. «Наследства там хватит на всех. Я их просто им дразню, чтоб не расслаблялись». «А еще вам очень нравится контролировать людей, держать их в зависимости. Не боитесь доиграться? Хотя да, я помню, болезнь. Можно поинтересоваться, какая, раз мы с вами тут так разболтались?» «У меня болезнь Альцгеймера в прогрессирующей форме», — спокойно сказала Агния. «Об этом знает Корнелия, но теперь еще и ты. К сожалению, наука не научилась пока лечить ее, и мои миллионы здесь бессильны. Я не люблю врачей, да они мне в жизни не нужны были. Поэтому, когда симптомы стали явными, пришлось нанять врача, светило какой-то. Вот он мне и сказал, что разрушение уже идет гигантскими шагами. Лекарств от этой болезни нет, и осталось мне от силы месяц. Потом я полностью перестану себя осознавать, память исчезнет, и я стану овощем. Сейчас я пью таблетки, которые меня поддерживают, но это ненадолго. Моим мальчикам об этом не говори, не стоит их радовать раньше времени. Поэтому вы хотите распределить деньги до того, как сравняетесь по сознанию с морковкой? Беата почему-то не верила великой актрисе. Либо она не больна, либо ничуть об этом не сожалела. «Ну, если грубо, то да», — ни капли не обидевшись, согласилась Агния. «Но важнее кое-что другое. Мне надо знать точно, что главное мое сокровище достанется хорошему человеку. Ваппа обещала мне, что он уже здесь, со мной. Только как понять, кто? Бабушка Жеки? А она-то тут при чем? И вообще, безумно интересно, какое сокровище у вас главное? Надеюсь, не Корнелия? Она, конечно, женщина со способностями, но крепостное право у нас отменили в 1861 году, если вы не знали. И души уже не так просто передать по наследству». Пыталась шутить Беата, хотя ей на самом деле были очень интересны ответы на ее вопросы. «Ты когда начнешь за собой следить?» Резко сменила тему Агния, словно поняла, что сказала лишнего. «Ты посмотри, твоя кожа тусклая и уставшая. Она просто солидарна с хозяйкой и не хочет выделяться», — согласилась Беата. «Шутишь? Ну-ну. Знаешь, в чем секрет моей молодости?» — — спросила Агния, загадочно ухмыляясь. «Нет, но вы поделитесь, будет интересно. Сразу предупреждаю, что если это огромная коммерческая тайна, то денег у меня нет, и за нее я платить не буду. Из гонорара я тоже не отдам, его я уже мысленно потратила и еще должна осталась», — сказала Беата, понимая, что актриса не скажет больше, чем хочет, и уговаривать ее не имеет смысла. «Нет, это будет совершенно бесплатно», — сказала Агния, и глаза ее заблестели, словно она снова что-то задумала. «Как говорится, бесплатно и известь, творог. Я согласна, осчастливьте меня». «Извишь», — сказала беззлобно Агния. «Ну так вот, запоминай, а лучше записывай. Секрет молодости и красоты – это контраст. Контрастный душ, например, очень сильно омолаживает клетки кожи, возвращая тонус и обновляя их». «Ну, это секрет Полишинеля, я его еще в первом классе знала», – перебила актрису Беата. «Это прекрасно, конечно. Странно, что ты этим секретом не пользуешься. Тебе уже пора», – подделала она ее. «Ну так вот, я пошла дальше. Все знают, что я люблю баню. Тебе я открою еще один секрет». «Боюсь, на сегодня перебор с секретами», — усмехнулась Беата. «Я ненавижу баню», — продолжала Агния, не обращая на ее кривляние никакого внимания. «Но в бане я разогреваю кожу до максимальной температуры. В Ладоге, в самом центре, в нетронутой человеком ее части, мне вырезают кубы льда, естественно, зимой. Ну, такие, метр на метр. И привозят сюда. Специально для них в бане, в комнате для отдыха, есть огромный холодильник. Такие покупают в рестораны и магазины для хранения мяса. И вот, когда кожа распаривается полностью, я специальными, распиленными для удобства кусочками протираю себе кожу. И именно тогда проявляется невероятный эффект, схожий по эффекту с пластикой». «Да вы что?» — сказала Беата, дослушав Агнию. Она по-прежнему сидела за письменным столом, приперев подбородок рукой. «Все-таки Ладога. А я-то думал, как это без нее? Вы, наверное, еще и волшебное свечение Ладоги верите, что именно оно вам помогает?» «Нет», — сказала Агния, вставая с кресла, словно она решила, что все сказала, что хотела, и потеряла интерес к Беате. «Я не верю, но мир так устроен, что не все является таким, как кажется». «Философски», — согласилась Беата и, видя, что Агния уходит, решила задать еще один вопрос. «Агния, скажите, почему вы брали именно ваших мальчиков из детдома? Я чувствую, была система, но не могу ее нащупать. Ну, не по первой же букве в их именах. Более того, мне кажется, что вы искали кого-то конкретного». Агния остановилась на полдороге, улыбнулась и устало сказала. «Ты поймешь все, прочитав письма до конца. Не спеши. Главное представление впереди. Все герои этой финальной пьесы должны выходить на сцену поочередно, чтобы картинка сцены была красивой». «По вам не скажешь, что вы теряете память», — вдруг сказала Беата. «Вы уверены, что больны?» Агния вздохнула и сказала. «Я очень стараюсь, чтобы этого было не видно. Плюс таблетки. Ну, еще я все-таки невеликая», — спокойно призналась она. «Но неплохая актриса». «А как проявляются симптомы?» «По-разному. Но один раз целый день был вычеркнут из моей жизни. Уснула 2-го, а проснулась 3-го числа. Сначала я думала, что проспала, но казалось, что я в этот день ходила гулять в парк, ела чизкейк в булочной и даже звонила в адвокатскую контору. А еще я постоянно все теряю. К примеру, очки, да? Мне Мирон говорил, что ищет их для вас. Но это не показатель. Я тоже постоянно все забываю и теряю. Это просто рассеянность, как говорил мой отец. Это присуще творческим натурам». «Ты ищи, гаденыша, девочка», — очень грустно сказала Агния. «Мое время уходит». «Ну, наверное, я могу исключить Джеку и Миколу», — решила не мучить ее больше Беата и переключилась на другую тему. «Почему это?» — удивилась Агния. — Ну, Жека вообще обслуживающий персонал на турбазе и к вам и вашим деньгам никакого отношения не имеет. А Микола, женившись на Элле, ослушался вас и лишился наследства. У него нет причин желать вам смерти, — пояснила Беата. К ее удивлению, Агния захохотала громко и звучно. Просмеявшись, она пояснила свою реакцию. — Ты вообще журналист или тургеневская барышня? — — резко сказала Агния. «Все не так, как кажется. Копай. Как ты думаешь, зачем Микола всей своей семьей каждый год сюда ездит? Он сказал, что любит вас, что вы его семья, что вы жизнь ему спасли, забрав из детского дома. И он вам безмерно благодарен», — растерялась Беата. «Часть наследства в прошлых завещаниях я оставила Дуне. Про Жеку разбирайся сама. Мне надоело тебе помогать. Не разочаровывай меня», — сказала Агния и, снисходительно посмотрев на Беату, вышла из комнаты.